Корейской Народно-Демократической Республике в 10 садах применяют передовые методы, способствующие умственному развитию детей. Например, в обучении детей дошкольного возраста хорошо показывает себя мультимедийное учебное пособие «Бутон». «Бутон» содержит в себе более 16 тысяч рисунков, помогающих детям усвоить родной язык и счисление, и способствующих формированию у них острой наблюдательности и способности самостоятельно анализировать и оценить явления. Также обращает на себя внимание программа поддержки образования детей «Чудо природы», через которую подробно можно познакомиться с образами, характерными чертами, голосами и действиями ставидов животных.